Глава 44. Здравствуйте все. Надеюсь, вам хорошо на нашем замечательном, совершенно особенном вечере. Меня зовут Лолита Тейт, а эти чудики, жест в сторону музыкантов, это специальные чудики, которые играют на всяких инструментах. Вот этот, например, кивок в сторону Кита, величайший тамбуринист современности, а кроме того, к моему большому удовольствию, мой парень. Сегодня мы будем играть для вас. С радостью исполним любые пожелания, так что обращайтесь, не стесняйтесь. Кроме того, мы всегда готовы сыграть с какими-нибудь приглашенными знаменитостями, так что если кто-то считает, что способен превзойти нас в мастерстве, милости просим на сцену. Ну что, ребята, поехали? Ударник трижды тюкнул по тарелочке, и на слушателей обрушилась фантастическая версия «Рожденного бежать». Анна с улыбкой посмотрела на Флинта. «Танцевать умеешь?» — он поморщился. «Не вот столько». «Отлично, я тоже». Подпирая спинами стену, они наблюдали за гостями. Флинт обнял Анну за плечи, она повернула голову и прижалась губами к его руке. В зале было человек 30. Многие сначала сказали, что заглянут выпить по одной, но в итоге застряли всерьез и надолго. Эми тоже осталась и вовсю отплясывала с одним из приятелей Кита. Вид у него был довольный до нельзя. Эд ушел сразу после церемонии с красными глазами и явным облегчением на лице от того, что испытание закончено. А Зандер уже по меньшей мере раз 10 услышал от доктора Чань, что пора ехать, но не реагировал, попивал теплые шенди и тайком затягивался чужими сигаретами, когда доктор отворачивалась. У Лол оказался божественный голос. Анна до сих пор не слышала, как она поет живьем, только в записи, и была просто в восторге. Да и группа играла великолепно. Саксофоны, трубы, электрические, акустические и 12-струнные гитары. Количество музыкантов едва ли не превышало количество гостей. Обмахиваясь платочком, к ним приблизилась Эми. «Ах, Анна, все прошло восхитительно. Знаешь, Би была бы в восторге. Однако мне нужно тебя кое о чем спросить». «Я понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но что поделаешь, мне необходимо посоветоваться насчет Джона». «Я, конечно, искренне наслаждаюсь его обществом, честное слово. Но вот мой милый Фредди, он несколько возражает. Может быть, у вас есть какие-то соображения насчет того, куда мы могли бы поселить это изумительное существо?» «Да я его возьму», — просто сказал Флинт. Эми восхищенно зааплодировала. «Правда?» — спросила Анна. «Ты уверен?» «А почему бы и нет? Мне всегда хотелось кого-нибудь завести. К тому же он может ловить пауков». «Ты боишься пауков?» «Не то слово, да визга». Он повернулся к Эми. «Давайте я заскочу к вам завтра и заберу его. Что скажете?» Но прежде чем та успела ответить, музыка стихла, и по залу отчетливо разнесся голос Лол. «Среди нас есть одна юная леди, которая подозревает, что умеет петь, но не уверена, поскольку ни разу ни перед кем не выступала. Предлагаю лишить ее певческой невинности. Музыкальный талант — это у них семейное, так что все пройдет прекрасно. Анна, где ты?» Анна и пикнуть не успела, как полдюжины рук выпихнули ее на сцену. И вот она уже стоит перед микрофоном, жмурясь от ослепительного света софитов, которые до сих пор даже не замечала. «Ну-ка, похлопайте ей как следует». Анна подслеповато вглядывалась в толпу. Три десятка человек на глазах умножились до 300. А крошечное возвышение расползалось под ногами, превращаясь в стадион Уэмбли. Повсюду лица, незнакомые лица, и на каждом написано ожидание. Анна попыталась бочком сойти со сцены, но Лол развернула ее обратно к микрофону. «Я не могу», — взмолилась Анна. «Можешь, черт возьми, можешь». «Но что мне петь?» «А какая у тебя любимая душевая песня?» «Душевая? Что ты любишь петь в душе?» «Господи, да не знаю я кучу всего». «Вот и выбери что-нибудь и скажи группе, что будешь петь, и пой». «Да хоть задом к зрителям повернись, если тебе так удобнее». «Задом?» «Да, отвернись от них нафиг и пой». «Лол, какой ужас». «А то, конечно, ужас. В первый раз всегда так». «Но погоди, вот начнешь, не остановишься. Точно тебе говорю. Короче, что будешь петь?» «Боже мой, я не знаю». Закусив губу, Анна в отчаянии смотрела на Лол. «Убирайся вон со сцены!» — вопила каждая клеточка ее тела. «Убирайся немедленно! Беги, пока окончательно не опозорилась!» Но сквозь эти вопли начал пробиваться тоненький голосок, который напомнил ей, как бесконечными бессонными ночами она представляла себе момент вроде этого, как спрашивала себя, справится ли, оправдает ли ожидания, как мечтала о том, что когда-нибудь люди будут умолять ее спеть. И вот, пожалуйста, в преклонном 25-летнем возрасте она получила возможность исполнить все, что душа пожелает, в сопровождении профессиональных музыкантов перед дружелюбно настроенными зрителями. Спеть в память собственной сестры. Анна сделала глубокий вдох и выпалила первое, что пришло в голову. «Может быть, время пройдет?» «Кто поет?» «Тоби Ледженд». «Кто?» «Классик северного соула». «Не знаю такого». Лол посоветовалась с музыкантами. «Супер, они знают, валяй». Лол подмигнула ей, ударник начал отбивать ритм, грянуло вступление, и Анна, сама не заметив как, повернулась лицом к залу, а уже в следующую секунду запела. Черт, и когда только успела, она действительно поет. Поначалу ей не хватало дыхания, голос дрожал и срывался, но буквально через несколько аккордов она успокоилась. Неужели это она поет? На глазах у всех? Впрочем, на всех Анна не обращала внимания. Она смотрела на доску для дартса, на постер пивной викторины, и чувствовала, что ее голос идеально ложится на музыку. Она даже начала пританцовывать. А к середине песни вообще забыла о зрителях. Весь мир перестал существовать. Остались только слова песни, и она осознала, как прекрасно они подходят к случаю, и как ей хочется, чтобы Би тоже была здесь и могла послушать ее. «Жизнь — лишь драгоценный миг, детка. Открой глаза и взгляни вокруг. Дай себе еще один шанс, потому что время пройдет, и это пройдет, детка». Песня как-то вдруг закончилась, и она обнаружила, что раскланивается, а зал беснуется и требует еще. Лол схватил ее в охапку и закружила, а потом на сцену вышел Флинт, и Анна утонула в его медвежьих объятиях, и он бережно обхватил ладонями ее лицо и поцеловал в губы. Сердце рвалось у нее из груди, лицо горело от жара и возбуждения. Господи Боже, она действительно это сделала, после стольких лет, потраченных на бесплодные мечты и фантазии. Она вышла на сцену, исполнила песню, и у нее получилось. Ничего подобного она никогда в жизни не переживала. Она улыбалась зрителям, а те восторженно вопили, требуя продолжения. Повернувшись к Лол, она прошептала: «Как насчет дуэта?» «Подозрительные мысли?» Анна с энтузиазмом кивнула. Опять заиграла музыка, и они вступили вдвоем, Анна на полтона ниже. На этот раз все прошло еще лучше. Конец песни потонул в восхищенных криках гостей. Отдышавшись, она почувствовала, что готова провести на сцене остаток вечера. «Ну как я, ничего?» — шепнула она Лол. «Анна, лапуля, ты очень даже ничего. Да ты фантастическая, твою мать. Ну давай, сбацай что-нибудь еще, быстренько, а то они тут все разнесут». Раздались подбадривающие возгласы. Оказывается, это очень приятно. И тут она заметила сияющее лицо Зандера. Парень самозабвенно свистел и аплодировал, вытянув руки над головой. И внезапно она подумала, что не встречала более стойкого человека. Вечер посвящен Би, но и Зандер заслуживает нескольких минут славы. Просто потому, что приехал. Приехал на вечеринку памяти женщины, которая отняла у него все. Вот когда Анна вспомнила песню про Зандера. На прошлой неделе она, наконец, набросала к ней музыку и собиралась спросить Лол, нельзя ли записать эту песню и отправить Зандеру в Сент-Эндрюс в качестве подарка. Но лучшего момента, чем сейчас, нельзя было и представить. Нагнувшись к Флинту, она попросила передать ей сумку, а потом позаимствовала у здоровенного бородатого парня гитару, перекинула ремень за шею и осторожно провела ладонью по струнам, вновь привыкая к инструменту после стольких недель без практики. Откашлялась и обратилась к зрителям. «Знаете, есть одна песня, совершенно особенная, ее написала Би. Нет, это не космическая девчонка и не медовая пчелка». Она переждала смешки. «Я нашла этот текст у нее в квартире, когда собирала ее вещи, и придумала к ним простенькую мелодию. Она называется «Песня для Зандера». И она запела, и пока она пела, в горле у нее щекотали слезы, и на секунду ей показалось, что она ощущает чье-то присутствие, какое-то потустороннее присутствие, и что поет не она, а кто-то другой. В этот момент она снова поймала взгляд Зандера и, вздрогнув, поняла, что он чувствует то же самое, и это чувство, несомненно, носит имя Би. Закончив песню, Анна вернула гитару бородатому парню и наклонилась к микрофону. «Пожалуй, мне пора уступить это место профессионалам», и спустилась со сцены. «Анна, это было великолепно, черт возьми!» Флинт прижал ее к груди и успел поцеловать, прежде чем их окружила целая толпа. Люди благодарили Анну, поздравляли, и во взгляде каждого она читала уважение. Наконец к ним пробился Зандер. «Официально заявляю, это был лучший момент в моей жизни. Такое ни с чем не сравнится. Это круче, чем получить высшие баллы на экзамене. Круче, чем что бы то ни было. Спасибо, Анна». И когда она наклонилась поцеловать его, прошептал ей на ухо. «Это действительно Би написала? Или ты просто так сказала, ради красного словца? Можешь признаться, я никому не проболтаюсь». «Это действительно написала Би Зандер, честное слово. Я пришлю тебе текст, если хочешь». «То есть Би сама написала эту песню для меня? Для тебя одного? Черт подери!» За спиной Зандера возникла доктор Чань. «Ты получил лишний час и к тому же удостоился песни, написанной и исполненной специально для тебя. А теперь, Золушке, пора домой». Зандер с сожалением вздохнул. «Похоже, время вышло, карета ждет. Спасибо за прекрасный вечер, это было потрясно. О поминках так не говорят, но вы понимаете, о чем речь. Нам всем это было нужно. Огромное тебе спасибо, Анна, что все организовала. Огромное тебе, пожалуйста. Кстати, я поговорил с юристом насчет завещания. Короче, там все легально, все по закону. Понятно, что надо будет еще все окончательно утрясти, и, боюсь, твоей матери найдется, что сказать по данному вопросу. А пока я бы очень хотел, чтобы ты распоряжалась коттеджем, как своим собственным. Я буду приезжать туда на каникулы, но большую часть времени он будет пустовать. Мне будет очень приятно, если он тебе пригодится. И мотоцикл...» — он поднял глаза на Анну. «Я очень хочу, чтобы ты взяла мотоцикл. Мне-то он вряд ли когда-нибудь понадобится. Зато тебе пойдет». И не удержался от слегка насмешливой ухмылки. Флинт перенес Зандера по лестнице на первый этаж и помог доктору Чань усадить его в машину скорой помощи. Посреди бесконечных прощаний, обещаний поддерживать связь и навещать его в Сент-Эндрюсе, Зандер притянул Анну к себе и прошептал. «Я все почувствовал, когда ты пела. Я почувствовал Би». Она кивнула, Зандер крепко поцеловал ее в щеку и повторил в который раз «Спасибо». Доктор Чайн закрыла за ним дверь, сама села за руль, и скорая растворилась в темноте. В 11 вечера Анна и Флинт вызвали такси, пошатываясь, спустились по лестнице и уже собирались садиться, когда Анна вспомнила. «А как же вещи, которые привезла мама? Они остались в машине. Завтра заберем, не волнуйся». «Да мои-то ладно, но там есть вещи Би, и главное письмо от нее, я хочу его прочитать». «Ну тогда держи», — Флинт протянул ей ключи. Нетвердой походкой, подойдя к машине, Анна открыла багажник, нащупала конверт и даже вскрыла его, но в оранжевом свете фонарей не смогла разобрать ни строчки. «Что там?» — спросил Флинт, когда она вернулась. «Никак не разберу, слишком темно. Придется дома». Она сунула листок обратно в конверт, конверт в сумку и уткнулась носом Флинту в плечо, а Кеп повез их домой по пустынным улицам северного Лондона. Вечер был теплый, и Флинт с Анной не ощущали ни малейшей усталости, а потому решили взять еще пивка и посидеть в саду. Флинт поставил плеер под окно, выходившее на задний двор, и включил Green Day. Сам он расположился в старом коричневом кресле-качалке, а Анна устроилась у него на коленях, завернувшись в плед. Над железнодорожным полотном висела идеально ровная половинка луны. Несколько минут они молча вдыхали запахи уходящего лета и прислушивались к шуму далекого города. Где-то по соседству шла вечеринка, кто-то распахнул окно, и в их музыку вклинилась долбежка Chemical Brothers. «О, черт, здесь вообще бывает когда-нибудь тихо?» — воскликнул Флинт. «Хотя бы среди ночи». «Знаешь, тишина не так уж хороша, как все себе представляют. Именно она обесила меня в Торрингтоне больше всего. Это молчание. Как будто оказался на необитаемом острове, зная, что где-то рядом есть целый мир, жизнь, полная безграничных возможностей, но никто даже сигнальную ракету запустить не удосуживается. Иными словами, возвращаться ты не намерена». «Еще чего», — Анна фыркнула. «Спасибо очаровательному мистеру Редвуду, он решил взять заботу о матери на себя. А значит, мне можно даже не переживать. По-моему, я вообще не должна была родиться в этом городе, так же, как и Би. Мы были как рыбы, выброшенные из воды. Приехав в Лондон, я уже на второй день поняла, что создана для него. А потом встретила тебя. И у меня появилась самая главная причина никогда отсюда не уезжать». Она крепко чмокнула его в щеку. Ей нравилось, что с Флинтом можно быть совершенно откровенной, при этом не чувствуя, будто выдаешь себя с головой. «А что у тебя с жильем? Куда двинешь, когда съедешь от Джилл?» «Пока не знаю», — она отхлебнула пиво. «Буду снимать квартиру с кем-нибудь напополам, соображу что-нибудь». «Ты в курсе, что можешь переехать сюда в любой момент?» «Да ладно, неужели ты хочешь, чтобы я день и ночь торчала у тебя над душой? Я же испорчу твою репутацию, мистер убежденный холостяк». «Нет, правда, честное слово. Конечно, не насовсем, на время. То есть я хочу сказать, ты еще молода, а судьбоносные решения не принимают с бухты-барахты. Но, по-моему, тебе лучше поселиться здесь, чем снимать квартиру неизвестно с кем. А кроме того, тебе ведь еще надо найти работу». «О, Господи!» — ее передернуло. «Даже не напоминай». «Послушай, Анна, не надо ограничивать себя чем-то скучным и банальным. В этом, я думаю, тебе стоит последовать примеру Би. Посмотри, как многого ты добилась за какие-то 2 недели. Главное, не торопись, и ты покоришь весь мир, точно тебе говорю. А вообще, чего бы тебе хотелось в идеале?» Анна задумалась. «В идеале? Да нет, в реальности. Что бы ей хотелось делать в реальности?» «Фонограммы», — выпалила она в порыве вдохновения. «Мне хотелось бы делать фонограммы к фильмам». «То есть писать музыку?» «Нет, выбирать песни, которые будут звучать в фильме, создавать атмосферу. Помнишь, застрял с тобой посередине в «Бешеных псах»?» Она рассмеялась, положила голову ему на плечо, и некоторое время оба просто молчали, наслаждаясь полнотой момента. «Тебе никогда не приходило в голову, что Би суждено было умереть молодой?» Флинн задумался. «Пожалуй, в каком-то смысле. Правда, я никогда этого не осознавал, но у нее всегда был такой вид, будто она здесь гостья». «А ты никогда не думал, что...» «Боюсь, это прозвучит очень жестоко, но ты никогда не думал, что Би...» «Да», — сказал Флинт, — «я все время об этом думаю». «Но ты же не знаешь, что я хотела сказать». «Знаю». «И что? Что я хотела сказать?» «Ты хотела сказать, думал ли я когда-нибудь, что Би умерла, чтобы мы с тобой могли встретиться?» «Черт!» — Анна уставилась на него в изумлении. «И ответ на твой вопрос — да. Я действительно так думаю. Я верю, что ничего не происходит без причины. И я верю, что нам суждено было познакомиться. Именно сейчас, именно при таких обстоятельствах, здесь, в такой трагической ситуации». Анна устремила взгляд в ночное небо. «Звезд не видно, совсем нет звезд». Флинн тоже поднял голову. «Я просто вспомнила речь Зандера. Знаешь эту песню Дженни Джексон? Я хотела посмотреть, нет ли на небе звезды Би». Вытянув шеи, они пристально вглядывались в ночное небо, пока не увидели звезду, большую, яркую. Она была всего одна и приветственно им подмигивала. Они салютовали ей банками пива. А потом поднялись с кресла и, взявшись за руки, побрели босиком по траве к квартире Флинта. Анна проснулась в 5 утра, от того, что ей захотелось в туалет. Проходя через кухню, заметила в луче лунного света свою сумочку и вспомнила о письме. Достала конверт. Колючим почерком матери на нем было написано всего одно слово «Прости». Анна вынула письмо. Лиловая бумага. Такая же, на какой Би написала письмо Зандеру. Она взглянула на дату. Ровно год назад. А потом начала читать. «Моя милая Анна, в детстве я и вообразить себе не могла, что у меня будет сестра». Конец книги. Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.